друзья дорогие, я также очень рад быть на этом служении, понимая, что мы собрались для того, чтобы и друг друга подкрепить и убедиться в том, что очень важное служение благовестия. Может быть, кому-то нужно сделать выводы, времени очень мало. Я как-то когда-то думал, рассуждал, думаю, когда было гонение, вроде совсем недавно. Ну, мы уже больше 20 лет живем при свободе, а гонений я застал мало. То есть время уходит, и уходит очень быстро. И думаю, что все здесь неравнодушны к тому, как мы свидетельствуем. Я хотел бы, друзья, напомнить кратенько очень место, и потом чуть-чуть рассказать о служении в церкви. 15 стих, брат напоминал. 15 глава, 4 стих. «Кто из вас, имея 100 овец, и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. И нашед возьмет ее на плечи свои с радостью, и пришед домой, созовет друзей и соседей, и скажет им, порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу». И 10 стих Луки. «Идите, я посылаю вас, как овец среди волков». Брат уже говорил, то говорю, точно мои мысли передает. Как чувствуют себя овцы среди волков? Друзья, я представить не могу, но думаю, что очень плохо. Овечка одна и одни волки. Что будет с этой овечкой, когда ее окружают волки? Мгновения и овечки нету. Но что интересно, что, друзья, эти волки интересны. Они перерождаются в овечек в свое время. И вот здесь написано, кто потерял, вот кто из вас имеет 100 овец, потерял одну, не оставит 99. То есть состояние человека, который настолько любит эту овечку, которая когда-то была волком, ее надо привести к Богу, чтобы она стала овечкой, а потеряв, найти ее, оставив 99 овец. И для себя, друзья, я как-то так вот думал, вот все-таки как важно нам, ну, не просто вот евангелизировать, искать острых ощущений. Так, друзья, конференция, у кого какие моменты интересные, давайте мы сейчас расскажем, чтобы оно было так живо. А с другой стороны, ну, это тоже нужно и важно. А с другой стороны, иметь в себе вот такое состояние, не быть равнодушным. И идти, говорить, проповедовать. То есть это должно быть такое состояние, при котором человек понимает, что иначе он не может. Я для себя сделал вот так вот несколько выводов. Ну, первое, допустим, это нужно иметь чистую жизнь, чистое сердце. Проверять себя, чтобы быть делателем для Господа. Второе, друзья, это знание Слова Божьего. То есть знать Слово Божие, без этого мы просто не можем ничего делать. И сразу же способность изъяснять Священное Писание. Как брат говорил передо мной, что можно много говорить и ни о чем не сказать. Но важно сказать истину и за буквально за несколько там, может, десяток минут объяснить план спасения, то, что человеку надо. А для этого, друзья, надо знать Писание. А для этого его надо читать, вникать и так далее. Это второе, как бы, второе, вернее, третье, значит, это иметь постоянство в служении. Поехали, очень хорошо, на следующий раз брата нету, сестры нету. Мне, друзья, очень нравится, что в нашей церкви по улице Володарской несколько групп, которые совершают это служение. Некоторые группы ездят, как бы поддерживают те группки, которые образовались вот с момента благовестия. Ну, это может лет 14 или 15 назад началось такое благовестие, когда друзья начали ездить на, вот так вот регулярно, можно так сказать. И сейчас у нас 4 или 5 примерно групп, которые ездят. Некоторые из них ездят на служение и проводят служение там, где уже есть собрания, где приходят неверующие, и несколько, в том числе и вот наша группа с друзьями, ездим там, где верующих практически нету. Ну, что можно сказать? Мы тоже, как вот книгоносцы, ходим с места, ну, вот, со двора в двор, и по очереди так постоянно. Очень много всяких встреч, очень интересных встреч. Я хотел бы обратить внимание, друзья, чтобы вот эти встречи были плодотворными, а они бывают разными. Ну, вот, к примеру, так гонит человек, гонит и ругает, и уходите отсюда. Можно развернуться и уйти. А можно просто не реагировать, и так спокойно человек гонит тебя, а ты стоишь. Выпалил он все, потом прошло определенное время, начинаешь снова беседовать. Вторая реакция, вторая, ну, третья, ну, хотя бы, а так три выдержат таких, и смотришь, дальше идет разговор. И насколько благословенный, я так понял, и вот нас, друзья, имеющие огромный опыт, мне нравится, мы хотели бы спеть после этого, мы сегодня приехали группой, примерно вот и бабушки, и, ну, дедушек нет, наверное, он среди нас. Вот друзья и с палочками ходят с нами, проповедуют, и все друзья нужны, друзья, даже кому за 80 лет. Едьте, благовествуйте, для вас есть люди, которые только будут 80-летних слушать, а кто-то 70-летний. Это, друзья, благовестие, это такой труд, который может совершать любой человек, если он только еще ходит и имеет способность вот рассказать о своем Спасителе. И я хотел бы, друзья, вот с моей такой сказать, вот, чтобы мы понимали, что мы совершаем, я за неимением времени не буду читать, но вот посланничество, мы от Господа имеем, Бог послал нас к этому труду. И имея это посланничество, мы должны понимать, что у нас есть цель. Главная цель – засвидетельствовать людям о Боге. А как мы к ней подойдем? Это пусть Господь нас уже вразумит. То есть, если нас, допустим, гонят, не спешить убегать. Если, допустим, в каких-то обстоятельствах мы видим, что человек хочет высказаться, и он много говорит, и мы можем его часами слушать. Надо инициативу брать в свои руки и очень аккуратно уметь перевести на ту тему, которую мы хотим. Не которую нам хотят рассказать или вот навязать, а которую мы хотим сказать. Или же в другом случае точно так, но мы должны инициативу взять в свои руки для того, чтобы, вот, может быть, сказать не этой женщине, а рядом стоящей, которая вообще делает вид, что ничего не видит. И мы в поле зрения это все должны видеть. И с другой стороны, друзья, бывают люди, которые оставлены всеми родителями, и его только надо послушать. И 5 минут, и 10. Мы недавно встретились с человеком, у которого большое горе. Оказывается, он очень великий человек, он такой грамотный. Он мне рассказывал минут, наверное, 40 о своей жизни. Ну и мы пришли к тому, что он согласился прийти на собрание. Это было в Изюме, мы приглашали. Не знаю, придет он или нет, но я так понимал, что самое большое для благовестия для него было его выслушать. Его никто никогда не слушает, он оставленный всеми. И он рассказывает и плачет, друзья, такая вот интересная. Вот. В нашей церкви несколько библиотек, ну, немного, одна-две бывает. Бывает выезд молодежи в такие места, где скупченность большая, ну, допустим, там, Саша Шевченко, или Парк Горького, или Источники, там, где много людей. И друзья с радостью это делают, подключают духовой оркестр, бывает скрипичный, бывает под гитару. Слава Господу за то, что Господь дает возможность это делать. Но хотел бы, друзья, особенно молодежи, чтобы в этом было постоянство. Если можно, друзья, все, которые ездят, вот, пожалуйста, выйдите сюда, и мы споем песню. Так как мы поем неверующим, может, не складно.